Глава 8. Путь до дома много времени не занял. Пока ехала в общественном вагончике, казалось, что лошади стучали по мостовой копытами слишком медленно, прохожие ползли по улицам, как сонные мухи, да и все вокруг двигалось, будто в капле свежей смолы, растянуто, неторопливо. А внутри меня в это время словно горел запальный шнур, и горел так быстро, что казалось, вот-вот пламя сожжет всю промасленную нить, доберется до запала и рванет. Все вокруг или я сама уже не суть важно. Главное будет что-то яркое, зажигательное и слегка убийственное. Под конец пути, когда почти бежала к дому, нервно оглядываясь, вдруг подумала, что именно так люди порой несутся от своего прошлого к будущему, на которое возлагают самые-самые большие надежды. А у меня они были, и ого-го какие! На жизнь, желательно долгую и счастливую, и она у меня случится обязательно. Ведь сегодня все решится. Сегодня мы найдем убийцу, и после, что будет потом? Вдруг я споткнулась, и не о булыжник, а о собственный вопрос. Потому что в этот момент четко осознала, с поимкой преступника закончится и Версент в моей жизни. С одной стороны, хорошо. Это значит, все станет как прежде. Спокойно, уверенно, размеренно. С другой, да, этот обманщик использовал меня и продолжает использовать, заставив поверить, что я ему не безразлична. И из-за этой игры сначала оказалось, потом показалось, после все запуталось, и в итоге я потерялась и растерялась, ибо не знала, чего сама хочу. Потому что рациональная часть меня твердила «напарник, гад и манипулятор», а другая, неподвластная разуму, шептала «поддайся, сдайся, отдайся своим чувствам, наконец, и к демонам доводы разума, ведь этого может больше никогда не повториться, и ты проживешь свой век, замерзая в сердечном холоде, так больше и не согревшись ни разу». Но даже если я пойду на поводу у своих желаний, это продлится всего ничего. Пару дней, недель, от силы месяц. А после то единственное, что мне останется, — это воспоминание. Да, Версент был тем еще гадом. Но все его гадство ему не принадлежало. Оно было собственностью империи, и по приказу той некромант мог исчезнуть из моей жизни в любой момент. Даже сегодня — как только разоблачим преступника. Так что... Вдруг отчетливо представила это и поняла. Возможно, и не стоит терзаться сомнениями. Вирс появился в моей жизни стремительно и так же быстро из нее исчезнет, даже не догадавшись ни о чем. А я переживу. Потому что сильная. Потому что так надо и так правильно. Справлюсь. И со своими глупыми чувствами, и с этими 100 шагами, которые остались до моего дома. Этот путь я прошла не спеша. Миновала калитку подсадного соседа, зашла в свою, притворив ее, поднялась по ступенькам, открыла входную дверь и, выдохнув, осторожно, не тревожа шторы, глянула в окно. На улице вроде бы никого не было, но кто знает. А потом, отложив сумочку и приподняв подол юбки так, чтобы не мешал бежать, поспешила на задний двор, чтобы через черную дверь, накинув на себя отвод глаз, проникнуть в дом Версента. Ну хорошо, не совсем так. А открыв дверь, перемахнув через пышные гортензии, протиснувшись меж кустов туй и поднырнув под дыру в заборе, оказаться в доме Версента, где меня уже ждал собственной персоной напарник. Почему ждал? Да потому что охранные плетения с его черного входа были сняты. И створка даже возмутительно приоткрыта. А сам некромант — тоже возмутительно, но уже недовольно. «Почему так поздно?» — приподняв бровь, поинтересовался он. «Потому что во столько заканчивается мой рабочий день, и сегодня я ушла из мастерской еще раньше, чем обычно». «А обычно это когда?» — педантично уточнил напарничек тоном ревнивого работодателя. «Хотя я и знала, что я в шпионаже на совмещенке. Обычно это в первом часу следующего дня», — пояснила этому собственнику. «А как же нормированный рабочий график?» — Вирс гнул свою линию. «Как будто на твоей работе он есть», — уточнила иронично у напарника. «Я надеялся, что есть в мире работы поспокойнее, постабильнее, чем моя», — возразил некромант. У нас нервные срывы бывают стабильно, по графику. А еще выгорание и переработки, пожала плечами я. Тогда, если меня уволят, ни за что не пойду в артефакторы. Разве в твоем... Тут я замялась, подбирая слово, а потом сказала, как есть. В шпионском ремесле практикуют увольнение? Конечно. Невесело усмехнувшись, отозвался Вирс. Аж целых два способа есть, как уйти с работы. Ногами вперед или головой. Первый — лежа в гробу, торжественно и почетно. Второй — пульсаром в лоб, чтобы мозги на вылет. Так что варианты имеются. Только выбора особо нет, — закончила я. Ну, кое-что я все же волен выбирать, — отозвался напарник и поправился. Вернее, кого? И кого же? — я вскинула голову. Следующую свою цель или, правильнее, задание? Нет, девушку, которая мне нравится. Вирс, хватит! Я не выдержала. И, сжав руки в кулаки так, что ощутила боль от впившихся в кожу ногтей, прямо произнесла. «Не стоит врать, не нужно притворяться. Я сделаю все от меня зависящее, чтобы найти ту сволочь, которая пыталась меня убить. Но прошу, больше не играй со мной в чувства, если я тебе безразлична. А если нет?» — выдохнул Вирс, и я не выдержала. «Ибо, как говорят, любовь зла. Только я была еще злее». Рука сама сорвалась в полет. Ладонь распрямилась, и оплеуха вышла звонкой, а напарник, паразит такой, даже и не подумал уклониться. Секунда оглушительной тишины и вопрос. «Слышала мой разговор с капитаном?» — Вирс не спрашивал. Он словно озвучивал то, что и так давно знал. Я лишь кивнула на это. Слова враз закончились. Да и воздух в груди ответить что-то тоже. «Почему же ты тогда не отказалась?» «Не закончила все, нашла повод. Я бы согласился на любой. Тебе стоило лишь ворваться, дверь была открыта». Слова прозвучали как-то горько и отчаянно. Я подняла взгляд, и напарник смотрел на меня так, что сердце пропустило удар. Что-то внутри меня перевернулось. Кажется, это опрокинулась чаша терпения. Выдержка закончилась, а я послала к демонам все разумное, логичное и правильное. «Зачем?» Всего одно слово, на которое ушли все силы Ирен Ирсен. И такой же короткий ответ. «Не хотел, чтобы ты умерла». «А как же задание?» — вырвалось у меня. «Впервые что-то оказалось для меня важнее, чем оно. Кто-то важнее. Ты». Вирс приблизился так внезапно, что я не успела ни отстраниться, ни возмутиться, ни... Что там еще положено делать приличной незамужней девушке, когда ее губ касаются мужские губы. А все потому, гремлины подери, что это было именно то, чего так хотела та моя часть, которой было плевать на доводы разума. Последний, к слову, тоже молчал и отчего-то не приводил никаких аргументов, чтобы остановить творящееся безобразие. Вместо этого мы, я, мои чувства и разум, наслаждались тем, как губы Вирса коснулись моих. Сначала осторожно, почти вопросительно, будто проверяя, не оттолкну ли я его. Тем, как мужские руки скользнули на мою талию, тем, как мой воздух растворился в его дыхании, а пальцы сами собой вцепились в складки его пиджака, будто боялись, что он исчезнет, если я отпущу. Этот поцелуй, поначалу нежный, как-то незаметно для нас превратился в сплошной огонь. Дикий, отчаянный, выжигающий все остатки «нельзя» и «не стоит». Забывшись, укусила некроманта за нижнюю губу. Не то чтобы в отместку, просто на всякий случай, чтобы он не думал, будто я сдалась без боя. Вирс только глубже зарылся пальцами в мои волосы, будто предупреждая, назад пути уже нет. Только я и не хотела возвращаться. Пускай в моей жизни будет этот день, ошибка. Или несколько ошибок, сожалеть не буду, буду помнить их и одного некроманта. Потому я целовалась отчаянно, как может только безнадежно влюбленная ведьма, когда нам наконец понадобился воздух, и мы оторвались друг от друга, я не сразу открыла глаза. Губы горели, сердце колотилось так, будто пыталось вырваться из груди, а в голове звенело: «Гремлины, гремлины, гремлины!» Ирен. Голос напарника прозвучал хрипло, и это заставило меня, наконец, взглянуть на него. В мужских глазах читалось то же, что испытывала я в этот миг. Недоумение, как мы дошли до такого. Осознание, что оба, кажется, влипли и... Да, демоны подери. Желание. «Господин некромант». Я постаралась, чтобы голос мой не дрогнул. Постаралась, но не получилось. Вышло все равно, чуть сдавлено. «Если это ваш способ отвлечь меня от расследования, то он чертовски эффективен». Вирс усмехнулся и провел большим пальцем по моей щеке, отчего я непроизвольно шумно выдохнула. После чего этот некрогад коварно улыбнулся. «А если это мой способ напомнить вам, что мы все еще напарники?» «Тогда...» — я глубоко вдохнула, пытаясь вернуть себе хоть каплю самообладания. «Это напоминание стоит еще одного такого же». И прежде чем он успел ответить, я сама потянула его за воротник, чтобы повторить все сначала. Возможно, у меня, кроме этих воспоминаний, которые мы с Вирсом сейчас создавали, о нем не останется больше ничего. Но все когда-то заканчивается, а хорошее еще и быстро. Мы не сразу отпустили друг друга, будто боялись, что стоит отстраниться, и весь мир вокруг нас треснет пополам, взорвется миллионом осколков. Я осторожно открыла глаза и встретила мужской взгляд, сумасшедший, отчаянный. Так смотрит тот, кто уже что-то для себя безвозвратно решил. Версент. Его лицо было так близко, что я видела каждую деталь. Резкие скулы, будто высеченные из камня, упрямый подбородок с едва заметной щербинкой, след старого шрама, губы чуть приоткрытые, еще влажные от нашего поцелуя, густые, на зависть всем модницам столицы ресницы. Глаза, в них сейчас отражалась я, с растрепанными волосами, как обезумевшая от мимолетного счастья ведьма. Солнечный луч, соглядатаем прокравшийся в прихожую, запутался в темных волосах напарника и обосновался за ухом, отчего кожа на последнем казалась розово-прозрачной. Даже на аккуратном округлом кончике, на котором не было ни намека на эльфийскую остроту. Захотелось дотронуться до пряди, упавшей на лоб некроманта, и заправить ее за ухо. Или просто провести костяшками по мужской скуле, или, да что угодно, лишь бы прикоснуться. Но я стояла, замерев и тяжело дыша. Вирс тоже глотал воздух, будто урывками. Его грудь ходила ходуном, но, кажется, напарник не обращал на это никакого внимания. Руки его по-прежнему сжимали мою талию, крепко, собственнически, словно он не собирался отпускать. Так вот каков он, когда теряет контроль. Пронеслась в мозгу мысль, и от нее внутри меня что-то сыто потянулось, заурчало и довольно заворочилось, устраиваясь поудобнее. Только реальность неумолима. Где-то за стенами этого дома шумел вечерний город, где-то ждал ужин, а где-то поджидал меня убийца, ради которого все это и затевалось. Я медленно выдохнула, отстраняясь. «Вирс!» — собственный голос прозвучал хрипло, и пришлось прочистить горло, стараясь вернуть ему твердость. «А где дедушка?» Некромант на секунду замер, будто смысл сказанного дошел до него сквозь водную толщу, а после, чуть нахмурившись, все же разжал пальцы, отпуская меня. Хотя так хотелось, чтобы его руки побыли на моей талии хотя бы еще чуть-чуть, хотя бы вечность. Сегодня днем приходил целитель, и он был очень убедителен. По небольшой заминке я поняла, что сила оного убеждения была подкреплена не только беспокойством о пациенте, но и звонкой монетой от напарника. А промелькнувшая в уголках улыбка, та, что заставляла мое сердце биться чаще, лишь подтвердила это. Гадство, гадство, гадство! Это же надо было так умудриться, чтобы по уши влюбиться. Я провела рукой по волосам, пытаясь привести себя в порядок, а напарник меж тем продолжил. «Так что твой дедушка согласился лечь в целильню на обследование, по итогам которого его отправят на курорт», полувопросительно закончила я за некроманта. Он кивнул. Знак того, что я все поняла верно. И после этого возникла пауза. Но не из тех, которые во что бы то ни стало хочешь заполнить звуками, а такая, которая одна на двоих. Выдохнула, отчасти с облегчением, потому что в сегодняшней авантюре дедушка точно не пострадает. И, сглотнув, собралась было спросить о расследовании, но напарник меня опередил. «Мне потребуется частичка тебя. Даже 4 частички», — произнес Вирс. «Зачем это?» — не поняла я. «Потому что сегодня вместо тебя рисковать будут те, для кого смерть уже не такая и большая опасность». Голос прозвучал спокойно, я бы даже сказала, как-то буднично. «Я поднял 4 отличных трупа. Они позаботятся о том, чтобы ты выжила в этом расследовании. И немножко из ума», — не удержалась я от саркастичного. «Потому как число трупов на квадратный дюйм моей нынешней жизни как-то резко увеличилось. Вчера неупокойник, жаждавший меня прикончить. Сегодня вот растворение мертвоходячей Ирен Ирсен». «Сколько еще зомби будет?» Ответ на этот вопрос слегка нервировал. Настолько, что голова шла кругом. Хотя в последнем куда как больше виноват Вирс с его крышесносными поцелуями. Вспомнив о последних, непроизвольно шумно выдохнула. «Ну, легкое безумие для некроманта не обязательно, но оно неплохо помогает в работе», — иронично отозвался Вирс и не думая возражать. «А для шпиона?» — уточнила я. «А шпиону без легкого сумасшествия и вовсе не обойтись. Иначе окончательно чокнешься», — заключил напарничек, тем лишь утвердив меня в мысли ни за что не продолжать карьеру агента тайной канцелярии. «В мастерской я могу двинуться так же быстро, зато в тепле и с комфортом, не уворачиваясь от клинков и пульсаров тех, кто желает смерти бедной Иреночке».